Глава 26. Первые два дня в стационаре все звонил Оксане, но безуспешно. Ее молчание по привычке отзывалось то раздражением, то беспокойством. Он не привык не понимать, что происходит. Ему нужна была подотчетность и предсказуемость событий. Только в этом случае он чувствовал себя в состоянии обеспечить безопасность и стабильность. Потом взял себя в руки и, признав, что его беспокойство не должно иметь к самостоятельной, взрослой, чужой женщине никакого отношения, перестал названивать. Новая жизнь худо-бедно вошла в колею, и хотя Маринка продолжала ныть и тайком жаловаться на Ольгу Николаевну, то подливку противную готовит, то косички не такие заплетает, то заставляет читать книжки и повторять таблицу умножения и остальное в том же духе. Но в целом все было ровно. Сама мама Василия, оказывается, давно уже заочно обожала Андрея по рассказам сына и теперь готова была чуть ли не весь свой отпуск посвятить заботе о его детях, параллельно обслуживая гостующего ветерана и наготавливая передачки в больницу для самого Андрея. Попковский тоже каждую свободную минуту проводил с детьми и даже научил Маринку играть в шахматы. Словом, сообща, действительно справились. И все-таки Андрей постоянно пытался уйти домой. Однако отпустили его только аж на шестой день, да и то с боем и неофициально, увещевая потерпеть еще немного. Но он не мог больше оставаться в больнице сутками напролет. И чувствовал себя уже нормально и ужасно тянуло домой, к детям. А кроме того, слет ветеранов подошел к концу, и на понедельник было назначено завершающее торжественное мероприятие в стенах родного отделения, на котором Андрею хотелось бы присутствовать, даже несмотря на открытый больничный лист.